Глава третья. Мертвый шпион. Во время бешеной, но короткой схватки Лоулес беспомощно смотрел на боровшихся. И даже тогда, когда Дик, встав на ноги, со страстным вниманием прислушивался к отдаленному шуму в двух остальных этажах дома, старый бродяга продолжал качаться, словно куст от порывов ветра, и бессмысленно смотрел в лицо мертвецу. «Хорошо, что нас не слышали», — наконец проговорил Дик. «Хвала святым! Но что я буду делать с этим бедным шпионом? По крайней мере, возьму мою кисть из его сумки». Сказав это, Дик открыл сумку. Там он нашел несколько монет, свою кисть и письмо, адресованное лорду Уэнслдейлу и запечатанное печатью лорда Шорби. Это имя пробудило воспоминания Дика. Он сейчас же сломал восковую печать и прочел содержание письма. Оно было коротко, но, к восторгу Дика, содержало явные доказательства, что лорд Шорби изменнически вел переписку с Йоркским домом. Молодой человек всегда носил с собой рог с чернилами и другие письменные принадлежности. И потому, встав на колено рядом с трупом мертвого шпиона, мог написать на клочке бумаги следующие слова. «Милорд Шорби, вы, написавший письмо, знаете ли, почему умер ваш слуга? Позвольте мне дать вам совет. Не женитесь. Джон Мститель». Он положил бумагу на грудь трупа. Тогда Лоулес, который смотрел на действия Дика с некоторыми проблесками возвращающегося сознания, внезапно вынул из-под одежды черную стрелу и приколол ею письмо к трупу. При виде этого неуважения, почти жестокости к мертвецу, крик ужаса сорвался с уст молодого Шелтона. Но старый бродяга только рассмеялся. «Ну, я хочу поддержать честь моего ордена», — икая проговорил он. «Моим веселым молодцам должна быть отдана эта честь, брат». Потом он закрыл глаза и, открыв рот, прогремел страшным голосом. «Если вино будешь пить...» «Молчи, олух!» — крикнул Дик и сильно толкнул его к стене. «И пойми, если может что-нибудь понять человек, в котором больше вина, чем ума. Именем Пресвятой Девы Марии убирайся из этого дома. Если ты останешься здесь, то не только ты будешь повешен, но и я. Итак, на ноги. Скорее, не то клянусь мессой, я могу забыть, что в некотором отношении я твой начальник, а в другом должник. Ступай». Ложный монах начал понемногу приходить в себя, а звук голоса Дика и блеск его глаз запечатлели в его уме значение сказанного. «Клянусь мессой!» — крикнул Лоулес. «Если я не нужен, то могу уйти!» И он, шатаясь, прошел по коридору и стал спускаться с лестницы, придерживаясь за стену. Как только он исчез из виду, Дик вернулся в свое убежище, решив посмотреть, что произойдет дальше. Ум говорил ему, что следовало уйти, но любовь и любопытство пересилили. Время медленно тянулось для молодого человека, продолжавшего стоять за занавеской. Огонь в комнате потухал, лампа горела слабо и чадила. А между тем, все еще не было разговора о возвращении кого-либо из обитателей верхних этажей дома. Снизу все еще доносились слабый шум и болтовня ужинавших. А город Шорби с обеих сторон дома по-прежнему лежал безмолвным под густо падавшим снегом. Наконец, к лестнице стали приближаться шаги, послышались голоса. Некоторые из гостей сэра Дэниела вошли на площадку и, повернув в коридор, увидели разорванную драпировку и труп шпиона. Кто бросился вперед, кто назад, поднялся громкий крик. Услыхав этот крик, Гости, солдаты, дамы, слуги, одним словом, все обитатели большого дома стали сбегаться со всех сторон, присоединяя свои голоса к общему смятению. Вскоре толпа раздалась, пропустив самого сэра Дэниела, явившегося в сопровождении завтрашнего жениха, лорда Шорби. «Милорд», — сказал сэр Дэниел, — «не говорил ли я вам об этой подлой черной стреле? Вот вам и доказательства. Вот она торчит тут,